Владислав Крапивин. «Дети синего фламинго». Подо мной опять кружит тень. Третий день подряд. Да нет, не подумайте, что это плохо. Это замечательно. Значит, птица нашла меня. Значит, она выросла. Но птенец не мог вырасти сам. Его кто-то должен был выкормить. А никто, кроме нас двоих, меня и малыша, не знал, где гнездо. Разве что отшельник? Нет, отшельник не стал бы заботиться о птенце. Ведь он старался никому не делать ни зла, ни добра. Значит, малыш жив. Почему же он не вернулся с птицей? Не знаю. Я пока ничего не знаю. Но скоро узнаю все. Я уже решил. Только мне опять нужен кинжал. Такой же, как появился у меня в тот день, в августе. В тот вечер мы играли в рыцарей. У нас были деревянные мечи и щиты из фанеры. На щитах каждый рисовал какой-нибудь знак. Свой рыцарский герб. У меня был олень. Такой же, как на моей майке. Просто я ничего не мог придумать и срисовал этого оленя с майки. И получилось здорово. Будто у меня и правда свой герб. На щите и на одежде. По сигналу мы разбежались. Я сразу кинулся в ущелье. Заросший лопухами проход между глухой стеной двухэтажного дома и высоким сараем. И стал ждать рыцарей чужой армии. Скоро они появились. Втроем. Противники опомниться не успели, как я нанес одному два удара, затем другому. Мы всегда играли честно, без лишних споров. Два удара получил, значит убит. Оба рыцаря надулись, но отошли в сторону. Зато третий, еще не задетый моим мечом, поднял щит и бросился в атаку. Его звали Толик. Он был из другого квартала и редко играл с нами. Лишь когда мы увлеклись рыцарскими боями, он стал приходить каждый день. Мне раньше казалось, что он слабенький. Но сейчас я понял, какой это боец. Он был поменьше меня, но быстрый и смелый. Он крепко насел на меня, и я отступил к выходу из ущелья. Вот тут со двора кинулся мне на помощь Степка Шувал. Вдвоем мы сразу оттеснили Толика в другой конец прохода, к овражку, что тянется вдоль огорода. Толик отступил на самый край и отбивался изо всех сил. Наш овражек не глубокий, но к августу он доверху зарастает темный, злющий, как тысяча гадюк, крапивой. И падать в него все равно, что в кипяток. А Толик стоял уже на кромке. Он, видимо, сильно устал, даже дышал со всхлипом. И я... В общем, я сделал шаг в сторону и опустил меч. Толик замер на миг, потом прыгнул между мной и Степкой и отбежал на несколько шагов. Степка обалдел и уставился на меня. Ты чего? Ничего! Он же сорваться мог. Ну и что? Сдавался бы. Он не сдастся. Ну и пускай бы летел тогда во враг. Ага, летел бы. Там крапива выше головы. Ну так чего ж? Это ж война. На ней еще и не так бывает. Он же в длинных штанах и в куртке. Ну и свалился бы. Вот балда. А руки? А лицо? Я оглянулся на Толика. Он не убежал. И лицо у него изменилось. Он что-то увидел в стороне от нас. Я посмотрел туда же. По деревянному тротуарчику вдоль овражка медленно шли мужчина и женщина. Увидев нас, они остановились, затем развернулись и также медленно ушли. Вот так остановятся и смотрят. И больше уж играть не хочется. А это кто? Родители Юльки Гаранина. Не узнал, что ли? А что за Юлька? А, да ты в лагере был, ничего не знаешь! Он на нашу улицу месяц назад переехал. Ну? Через неделю поехал купаться на озеро и утонул. На берегу одежду и велосипед обнаружили, а самого так и не нашли. Ничего я не знал. Ладно, что-то не хочется больше играть. Да и поздно уже, мне к бабушке пора. Ну, пока. До завтра! Я взял щит и меч под мышку и зашагал к автобусной остановке. Вскоре меня догнал Толик. Женя, что, кончилась игра? Жалко. Теперь все подумают, что я убежал с поля боя. Да никто не подумает. Ты здорово дрался. Отступил, потому что нас двое было. У меня меч треснул от ударов. Но я еще запасное оружие взял. Вот, кинжал. Ух, какой! Сам делал? Ага. Я люблю из дерева вырезать. А ты почему к автобусу идешь? Ты не домой? К бабушке поеду, в Ольховку. Надолго? На неделю. Пока мама с папой из Москвы не вернутся. Жалко. Значит, завтра здесь играть не будешь? Я могу приехать. Это же недалеко. Ага. Я могу каждый день приезжать, если ты тоже будешь. Приезжай. Обязательно. А давай завтра, чтобы не друг против друга, а в одной армии. Конечно, давай. Тогда я пойду. Меня уже дома ищут, наверное. Ладно, до завтра, до утра. Ты обязательно приезжай. И сразу ко мне. Ты знаешь, где я живу? Я видел как-то, ты в окошке сидел, строгал что-то. Ты мне стукни в окошко. Я лучше свистну. Вот в него. Это что? Ключ от нашей квартиры. У нас дом старинный, замки в дверях тоже старинные сохранились. Вот и ключ поэтому такой, трубчатый. В него свистеть можно, как судья на футболе. Хорошо сигналит. Я услышу. Он вдруг распахнул курточку, выдернул из-за ремешка кинжал и протянул мне на открытой ладони. Хочешь? Насовсем? Конечно. Бери, если нравится. Спасибо. Я им воевать не буду. Я вот так, на память. Как хочешь. Ну, я побежал. До завтра. Я дошел до остановки один. Солнце спряталось, но облака еще ярко светились. Казалось, что они летят над антеннами, над домами окраинных улиц, над деревьями вдоль тракта. Я смотрел на облака минут пять. Уже от них плясали в глазах зеленые пятна. И вдруг услышал за спиной. Извините, если я помешал. Может быть, мое стремление к знакомству вы сочтете назойливостью, но не могли бы вы уделить мне 2 минуты? Ну, говорить. Я сяду, если позволите. Скажите, вы рыцарь? Что вам от меня надо? Простите, я наблюдал за вами во время вашего турнира. Я видел ваше рыцарское отношение к противнику. Я разглядел ваш герб гордого оленя на щите. Можно я вас буду называть рыцарь оленя, пока не узнал вашего имени? Вам нравится шутки шутить, а мне домой надо. Пойду на автостанцию, оттуда быстрее уеду. Вы напрасно опасаетесь меня, рыцарь оленя. Возможно, мое поведение кажется странным, но это потому, что я не из вашей страны. Вы что, интурист? Я не знаю, что такое интурист, но я издалека, с острова Двид. Я ищу юного рыцаря, который избавит мою страну от векового зла. Вот и вы, рыцарь оленя, хотите уйти, так же, как многие. Я прошел столько земель, столько стран, и не встретил никого. Может, вы болеете? Хотите, я вас домой провожу? Нет, нет. Ну, а что вам надо-то? Мне надо многое. Мне надо, чтобы вы, рыцарь оленя, отправились со мной на остров Двид и сразились с ящером, с чудовищем, которое много-много лет держит в страхе мою страну. А больше ничего не надо? Мне же не 5 лет, чтобы в сказки верить. Это не сказка, клянусь. У меня в мыслях нет шутить с вами. Над островом жестокий гнет, а легенда говорит, что однажды из дальних стран придет юный рыцарь и уничтожит ящера. А где этот ваш остров Двид? Далеко. Впрочем, это не укладывается в привычные понятия. Он невидим с этих берегов. Я объясню, в чем дело потом. А попасть на него можно очень быстро. Самолетом? Гораздо проще. Хотите взглянуть на наш остров? Он полез во внутренний карман пиджака и достал... Я сперва не понял, что. А потом увидел. Это было зеркальце. Довольно крупное, с почтовой открытку. В узкой металлической рамке. В зеркальце на миг отразилась луна. Незнакомец положил мне зеркальце на коленку. Я вздрогнул. Оно было очень холодное и тяжелое. Но почти сразу тяжесть уменьшилась, а толстое стекло стало наливаться теплотой. Сначала в зеркальце отражалось небо с бледной звездочкой, но скоро оно подернулось искрящейся пленкой. Затем пленка рассеялась, и я увидел, как на экранчике зеленые горы, небо с пушистыми солнечными облаками, какие-то развалины с белыми колоннами и домики на склоне холма. Все так четко виделось. Изображение двигалось, будто кто-то плавно поворачивал телеобъектив. На переднем плане проплывали кусты с цветами вроде шиповника так близко, что я различал прожилки на лепестках. Зеркальце стало горячее и сильно грело колено. Я оторвал глаза от неизвестной страны и посмотрел на незнакомца. Экран хорошо освещал его лицо. Оно было длинное, с большим печальным ртом, с резкими морщинами и маленькими круглыми глазами. В глазах отражались крошечные экранчики. Незнакомец взглянул на меня. Это наша страна. Красивая, правда? Надеюсь, теперь вы мне верите? Чему тут верить? Плоский транзисторный телевизор. Наверное, на жидких кристаллах. Теревиллезер? Ах, да. Нет, рыцарь оленя. Это немного не то. Это окно в наш мир. Стоит сделать 5 шагов, и вы окажетесь на острове. А обратно? И обратно также. А как вы это делаете? Прокол пространства, да? Вы ученый-физик? Я не ученый. Я один из первых заместителей правителя острова. Можно сказать, его второе я. Не отказывайте мне в просьбе, рыцарь оленя. Вы моя последняя надежда. Почему последняя? У вас вон какая техника волшебная. А справиться с каким-то ящером не можете? Не можем. Все привыкли его бояться. А нужен боец, в котором нет страха. Или вы тоже боитесь? Ящера-то я, кажется, не очень боюсь. В сказках рыцари всякие Иван-царевичи, змеев и ящеров всегда побеждают. Я боюсь, что меня дома искать начнут. Но ваши благородные родители отбыли в столицу на целую неделю. А ваша почтенная бабушка этого не знает и, следовательно, не станет волноваться. Смотрите-ка, вы все про меня выследили? Ну, естественно. Разыскивая Витязя, я собирал кое-какую информацию. А я не застряну там у вас больше, чем на неделю? Что вы, всего 3 дня. Значит, вы согласны? Да ничего я не согласен. Я так просто спросил. Мне к бабушке надо. Неужели здесь тоже одни трусы? Ну, вы полегче. Это у нас-то трусы. У нас никто в другие края за помощью не бегает. А нам пришлось. Простите, если я невольно обидел вас. Это я от горя. А это точно не больше, чем на 3 дня? Клянусь вам, рыцарь оленя. Значит, мы идем? Умоляю вас, всего 5 шагов, и мы там. Идемте. Ну, вы настоящий рыцарь. Скажите, наконец, ваше имя. Женя Ушаков. То есть, Евгений. А меня зовут Ктор Эхо. Я счастлив, Евгений. Оставьте здесь ваше деревянное оружие. У нас вам дадут стальное. А это я пока спрячу в репейнике. Ну зачем? Настоящие доспехи и меч, которым будет сражен ящер, вы сможете оставить себе навсегда. Но ими же нельзя играть. Настоящими-то. Ах да, вы правы. Меч и щит я оставлю. А кинжал возьму. Это на память о друге. Ну, как талисман. Талисман. Это так по-рыцарски, я понимаю. Ну что ж, идем. И я пошел за ним. По пути я опять подумал, что лучше бы рвануть к бабушке. Но не рванул. Стыдно было. И кроме того, я надеялся оказаться в настоящей сказке.